Глава 41. Я осторожно открываю папку с бумагами. Выдыхаю, выхожу на свет фонаря. Читаю и не верю глазам. Сердце ухает куда-то вниз, словно я падаю в пропасть. Это же... Я не верю. Поднимаю глаза на Игоря. Это... Это правда? Да, Лен. Ателье теперь твое. Я купил его для тебя. Хотел сделать сюрприз. Но видишь, как вышло. Он разводит руками и виновато улыбается. Я не могу собрать мысли в одну кучу. Эмоции накатывают так резко, что голова кружится. Зачем? Наконец выдыхаю я. Игорь, это же такие деньги. Он качает головой, смотрит внимательно. И такая тоска у него в глазах, что я чувствую ее почти физически. Мурашки по всему телу бегут от его взгляда. Лен. Мне для тебя ничего не жалко. Просто... Просто я хотел, чтобы ты знала, что ты мне дорога, что я верю в тебя и... люблю тебя. Последние слова он произносит тише, осторожнее. «А как же Марина?» — спрашиваю я. «Марина?» — Игорь вздыхает и качает головой. «Марина оказалась хитрожопой тварью. Когда я сказал ей, что хочу развестись, она вроде как согласилась без проблем. А потом вернулась и выставила мне круглую сумму за развод и за то, чтобы выписаться из квартиры. Сейчас у меня таких денег нет, да и платить я ей не собираюсь». «А как же квартира? Как вы будете дальше?» Голос мой звучит с тревогой. Он вдруг усмехается хитро и немного устало, и эта его улыбка сразу делает ситуацию чуть легче. «Думаю, скоро Марина сама прибежит и будет умолять меня забрать ее долю квартиры за любые деньги, а может, даже бесплатно». «Как ты это сделаешь?» «Уже сделал, Лен». Игорь неожиданно улыбается еще шире. «Я сдал свою половину квартиры своему другу, а он пустил туда веселых цыган. Думаю, они быстро уговорят ее отдать квартиру». «Ты что, серьезно? Я не выдерживаю и улыбаюсь вместе с ним». «Абсолютно». Он серьезно кивает. «Не согласится, значит, наживет себе проблем. А я заработаю на квартиру, Лен. Об этом не волнуйся. Мне просто нужно немного времени». В груди становится легко и тепло от того, как просто и уверенно он это говорит. «Значит, он не живет с Мариной. Значит, я ошиблась. Стоп!» «Подожди. А вы с Глебом сейчас где?» Догадываюсь я спросить. «В гостинице». Спокойно отвечает Игорь, будто это совершенно нормально. «В гостинице? Я даже руками развожу. Вы с ума сошли? Ну-ка, поехали за вашими вещами!» «Зачем?» — Игорь смотрит на меня с удивлением. «Поедем ко мне?» — твердо говорю я. «Нет, Лен, неудобно как-то. Я сниму квартиру в ближайшее время. Нам нужно было просто перекантоваться». «Ничего не неудобно?» Перебиваю я его решительно. «Пойдем, говорю. Ребенок в доме должен жить, а не где попало. Все будет нормально, слышишь? Как снимешь жилье, так и съедешь». Он не отвечает сразу. Просто стоит и смотрит. Взгляд мягкий, теплый, родной. Потом вдруг улыбается, осторожно касается моей руки. «Спасибо тебе, родная. Это значит... Значит, ты простила меня?» Я молча киваю. И в груди снова что-то сладкое и болезненно сжимается. Хочу сказать еще тысячу слов, но они застревают в горле. Игорь хватает меня в охапку и кружит по парковке. «Спасибо тебе, Лен, спасибо», — шепчет он мне в волосы. Я смеюсь. «Сейчас все кажется неважным, пустым. Есть только мы и...» «Ну, наконец-то! Слышим мы громкий шепот». «Не зря мы с тобой, Глебыч, из дома сбегали.